Глава 12. Настоящее время. В следующий приход Атара Стефановича я сразу почувствовала волнение мужчины, хотя он старался казаться спокойным. Однако его выдавали горевшие нетерпением синие глаза и слегка взлохмаченные волосы. Я чувствовала, что Марилиец скажет что-то важное, с замиранием сердца ждала, когда он решится. Каждая мышца измученного тела напряглась, челюсти я крепко сжала. Сестра Таисия предпочитала не слышать наших разговоров и рассказов, чтобы не лгать в ежедневных отчетах на имя военного министра Марилии. Поэтому при появлении марилийца она покинула палату. «Вас давно не было». Кроме сестры Таисии и главного целителя госпиталя, господина Йовича, который бесил своим презрительным и брезгливым отношением, ко мне никто не приходил. Дни проходили очень тоскливо и уныло. Охранников, которые несколько раз в день заглядывали в палату, я не воспринимала, они были словно часть интерьера госпиталя, настолько всегда безмолвные и незаметные. «Много обязанностей сейчас, плюс искал сведения, о которых ты просила. Но я с пользой провел время. Кое-что узнал о Кристофе и Джейсоне Тубертонах. Об их отце, графе», — напряженно и немного торжественно произнес он. Я впилась взглядом в лицо Атора, желая немедленно проникнуть в его мысли и сразу все выяснить. «Пожалуйста, выпей успокаивающий отвар», — вдруг попросил Атор Кирстен. Сердце бешено забилось. Я послушно выпила отвар, пока марилиец осторожно придерживал мою голову, после чего мужчина заботливо промокнул салфеткой мои влажные губы. «Ну же, что вы узнали?» «Имя твоего мужа». Застыла. «Что это значит? Я тоже его знаю, это имя Джейсон Тубертон». «Мне попала в руки храмовая книга Зардана». «Храмовая книга?» «В этой книге записано, кто, когда и с кем совершил брачный обряд. Так вот, в ней сказано, что ты вышла замуж не за Джейсона Тубертона». Я потрясенно уставилась на мужчину в изумлении, приоткрыв рот. «Ты вышла за Кристофа Тубертона перед войной». «Бред какой-то, пресветлая богиня!» Голова пошла кругом, от волнения затошнила. «Это точная и достоверная информация». Я собственными глазами видел запись в книге Зарданского храма, а также запись в книге аристократов того же храма о смене титулов аристократа Зарданского округа Тангрии. В ней зафиксировано, что Лер Кристоф Тубертон, старший сын графа Тубертона, стал графом Тубертоном после смерти отца. По всей видимости, ты теперь графиня Тубертон. Молчание в палате продлилось долго. Я пыталась осмыслить то, что услышала, и снова обрести дар речи. «Известно, где сейчас Кристоф?» — голос дрогнул. «Он жив?» Как сложно было задать последний вопрос. Кристоф с умными карими глазами, открытой улыбкой и добрым сердцем не должен был погибнуть. Просто не мог. Иначе это же несправедливо. Это ужасно! Нашел сведения, что его взяли в плен при осаде Зардана и захвате форта, которым он командовал, но среди военнопленных его пока не обнаружили, и нет записи о его смерти или переводе в другое место. «А допрос генерала Мирадовича?» — с надеждой спросила я. «Он же должен знать». «Сведения, полученные на его допросе, — тайная информация», — с искренней досадой ответил Кирстен. «Мне ничего не известно». «Ваш дядя не дает никакой информации. Что у него за тактика?» — процедила я сквозь зубы. Сначала говорит, что все мертвы, затем молчит неделями. «Если нужно, чтобы я вспомнила артефакт, мне нужно помогать. Почему я узнаю что-то только от вас?» Сердце скрутило в яростный пульсирующий комок. Я вспомнила Кристофа, мальчишку, всегда для меня взрослого, серьезного и умного, и Кристофа юношу, благородного и доброго, всегда защищавшего меня и Джейсона и участвовавшего в наших детских обрядах. Что случилось с нами? Эта проклятая война все сломала. «Не знаю, в какие игры играет дядя», — пробормотал Атор Кирстен, «но сейчас он очень занят, готовит проект мирного договора, поэтому ему не до тебя». «Что-нибудь узнали о Джейсоне?» — спросила я жестче, чем хотела. «Насколько удалось узнать, Странная растерянность застыла во взгляде Атора, как будто он боялся произнести вслух то, что узнал. «Говорите», — прошептала я, не сводя с него внимательных глаз. «Ну уже говорите, Атор Кирстен», — потребовала я, нетерпеливо и раздраженно. И он решился, заранее зная, что эта новость может убить меня. Лэр Джейсон Тубертон женился на некой Лере Элеоноре Тамилтон. Это также подтверждается записью в храмовой книге Зардана. Запись совершена не намного раньше вашей записи с Кристофом Тубертоном. Потрясённая, я молчала. Стало вдруг больно. Да что это такое? Джейсон женился. Не на мне. А я считала, что вышла за него. В принципе, даже сомнений в этом не было. Оба брата Тубертон числились в военной разведывательной группе зелёных лучей. Джейсон Тубертон получил чин капитана. У Кристофа Тубертона чин командующего форта. Больше пока ничего не узнал. В числе военнопленных Джейсона тоже нет, но и нет сведений, что он попал в плен. Атор Кирстен замолчал, обеспокоенно наблюдая за мной, и ждал, не мешая мне думать и вспоминать. А мои родители? Пока ничего не нашел. Но почему-то он отвел глаза в сторону и задумчиво уставился на аппарат жизнеобеспечения у кровати. Стало тоскливо. Из той информации, что теперь известно, можно сделать вывод, что часть протокола, который удалось спасти, зафиксировала допрос именно графа Кристофа Тубертона, твоего мужа. Значит, Кристофа допрашивали в плену и замучили, как и меня? «Как чувствуешь себя?» — с беспокойством поинтересовался Атор Кирстен, слегка подаваясь ко мне. «Сносно», — тяжело вздохнула я, чувствуя, что сердце словно в тисках. «Мне пора». Мужчина резко поднялся. «На сегодня хватит информации для размышления. Должен предупредить, что несколько дней меня не будет, но не переживай. Как смогу, навещу. Я обязательно поговорю с дядей. Обещаю». «Сестра Таиси», — громко позвал Атор. «Лерри, Тубертон, нужна помощь?» Я хотела задать еще вопросы, но мужчина быстро вышел из палаты, словно бежал от чего-то или от кого-то. От меня? От моих вопросов? Голова разболелась, я закрыла глаза. Сердце то сжималось, то кололо, то давило. В конце концов, да нельзя взволнованная сестра что-то уколола, чтобы я успокоилась и заснула. После этого разговора Атор Кирстен не приходил несколько дней. Я же совершенно измучилась из-за того, что ничего не могу вспомнить. Как я могла выйти замуж за Кристофа? Я относилась к нему как к старшему брату, он ко мне как к младшей сестре. Я пока мало вспомнила о Джейсоне, но известие о его женитьбе на другой женщине сильно задело меня. Сестра Таисия в последние дни тоже была сама не своя, задумчивая и хмурая. На вопросы отвечала рассеянно и не впопад. Краем сознания я замечала эту странность, но собственные переживания о родителях, о Кристофе и Джейсоне не давали глубоко задуматься о чем-то другом. Атор Кирстен появился через несколько долгих дней. Бледный, измученный, напряженный и непривычно отстраненный. В этот день всю ночь за окном бушевал сильный ветер. С утра ноги и руки выкручивало из суставов. Но, увидев мужчину таким, я забеспокоилась и ненадолго забыла о собственной боли. Сестра Таисия, до этого заносившая показания с прибора жизнеобеспечения в мою карточку, увидев, что пришел Атор, вежливо поздоровалась и, как всегда, вышла из палаты. Но я заметила ее быстрый настороженный взгляд, брошенный на мужчину. Она даже приоткрыла рот, будто хотела что-то произнести, но потом, так ничего и не сказав, нахмурилась и вышла. Мужчина вымученно улыбнулся, медленно подошел, взял стул и, как всегда, сел рядом. Долго пристраивался, наконец посмотрел на меня, потом перевел взгляд на окно, по стеклу которого моросил дождик, выстукивая свою незамысловатую мелодию, которую было слышно, несмотря на завывание ветра. Я подумала, что его лицо такое же мрачное, как и погода за окном. «Погода неважная», — пробормотал Атор. «Погода?» — растерялась я. «Да, неважная. Вы что-то узнали о моих родителях?» Я по-настоящему встревожилась. «Что случилось? Поэтому вы такой...» Мужчина покачал головой. «О Джейсоне, о Кристофе», — прошептала я взволнованно. «Нет». «Атор Кирстен», — прищурила глаза, — «не тяните». «Сведения не связаны с твоими родителями и братьями Тубертон. По крайней мере, напрямую не связаны». Он тяжело вздохнул. «Я принес новости, которые важны для подданных Тангрии. И для тебя, и для твоих родителей, и для Тубертонов, для всех. Но понял, что пришел зря, поскольку ты не готова к этим новостям. Не томите! Я извелась за те дни, пока вас не было. Пыталась вспомнить что-нибудь, но не могла. Какие новости? Рассказывайте». «Наверное, в следующий раз, Лорианна. Я не могу». Он поднялся. «Как же так?» — возмутилась и разозлилась я. «Я только и делаю, что жду вас целыми днями. Дни сменяются ночами, а я жду. Вы не можете так поступить со мной?» «Ждёшь меня целыми днями?» — задумчиво, с грустью повторил мужчина. Взгляд его стал загадочным. «Да, жду!» — нетерпеливо подтвердила я. Он заколебался, с мукой посмотрев на меня. «Пожалуйста!» — хрипло прошептала я. И он дрогнул, словно в омут с головой бросился и быстро заговорил. «Вчера в столице Тангрии, Орлеме, подписали акт о безоговорочной капитуляции тангрийских вооруженных магических и немагических сил. Мирный договор тоже подписали», — торжественно произнес Атар Кирстен. Он не смотрел на меня, пристально разглядывая трубочки, подключенные к моему измученному телу. «Вы были там?» — прошептала я, потрясенная новостью. «Война закончилась!» Дрожащий голос срывался, а потом я разозлилась. «И вы не хотели рассказывать об этом? Вы с ума сошли?» «Война закончилась, Лори. Для всех». Невесело улыбнулся мужчина. «Это была хорошая новость, очень хорошая. Но почему Атар Кирстен такой расстроенный?» «Меня обязали присутствовать», — поморщился мужчина. «Акт установил перемирие между империями. Обязал ваши вооруженные магические и немагические силы к прекращению сопротивления, сдаче личного состава в плен и передаче нам всей материальной части». Уставшее осунувшееся лицо с темными кругами под глазами скривилось. «Ваш император пытался сохранить видимость какого-то достоинства при заключении мирного договора, пытался настоять на условиях получше для тангрийцев. Но...» Мужчина резко встал и подошел к окну, повернувшись спиной. С больничной койки сразу стало плохо его видно. Был только слышен глухой голос, который звучал так, словно мужчине больно. «Тот мир, о котором договорились, — гибель для вашей империи. С сегодняшнего дня Тангрии не существует». Я еле расслышала то, что он произнес. Атор вернулся к кровати, во взгляде застыли вина и сожаление. «Расскажите», — сердце стало падать куда-то вниз, — «моей Тангрии больше не существует?» «Ваш император отрекся от престола, от власти, чтобы остановить войну и смерть. Тангрия теперь входит в состав нашей империи. Ее разделят на 5 частей провинций. Вашего императора обвинили в преступлении против международной морали. Его предадут межземельному суду как военного преступника. Ваши командиры тоже объявлены военными преступниками. На народ Тангрии возложили всю ответственность за войну. Он должен возместить нанесенные мирному населению и военным силам Марилии ущерб. Военнопленных будут судить. Большинство отправят в каменоломни или на рудники, многих казнят». Я не помнила войну и ужасов, связанных с ней, не помнила пыток, потерь. Императора тоже не помнила. Но я вспомнила свою дружную семью, родной дом, лес, в котором знала каждую кочку и ямку. Город-крепость Зардан. Древний, неприступный. Вспомнила слуг, семью Тубертонов, Джейсона и Кристофа. Я уже достаточно вспомнила, чтобы понимать. Меня, родных и друзей ждет ужасное будущее. Ваш император напал на нашу империю, а преступником объявили нашего, прошептала я. Он защищал Тангрию и подданных. Это вы нарушили наш суверенитет. Кирстен молчал. Мрачно, тяжело, хмуро. «Это неслыханный мир, ужасный и несправедливый», — горько прошептала я. «Мир, который миллионы невинных людей ставит в положение рабов. За то, что тангрийцы защищались и не хотели умирать, вы отправляете их на рудники и каменоломни?» «Лори, успокойся, прошу». Атар Кирстен дотронулся до моей руки, но та находилась в гипсе. Я не почувствовала прикосновения. «Это несправедливо!» — слезы потекли по щекам. Вы не можете вот так взять и уничтожить Тангрию, разделить, лишить имени, не можете. Вы как звери, палачи, звери. Я стала дергаться и повторять: звери, садисты. Сестра! — закричал Кирстен. В палату вбежала встревоженная сестра милосердия. «Лера выпила успокоительный отвар перед разговором?» — тут же спросила она. «Пресветлая богиня!» — простонал Атор Кирстен. «Ну что же вы, Атор Стефанович!» — упрекнула сестра. «Что-то страшное опускалось на меня, черное, тяжелое, неотвратимое». «Вы рассказали?» Она так просила, я не хотел. Понял, что не время, а потом... Она потребовала, а я не ожидал, не думал. Растерянно и несчастно бормотал мужчина. Она была такая спокойная, я решил, что нужно все же рассказать. Дядя по-другому бы преподнес информацию. «Что вы наделали? Бегите за господином Йовичем! Я не справлюсь, пресветлая богиня, помоги!» Судороги охватывали тело, меня трясло, выкручивало, глаза вылезали из орбит. Стало очень темно, а потом стало светлеть, и я вдруг увидела его. Узнала и захлебнулась криком ужаса. Откуда он взялся? Он заходил в палату, жестко улыбался и смотрел прямо на меня, в глаза, наслаждаясь моим ужасом. Холодное, невзрачное лицо с выпученными блеклыми глазами, напоминающими рыбу. Скользкую, отвратительную, тонкая улыбка на узких губах, ледяная, бездушная, демоническая. Крепкая полная фигура с неестественно прямой спиной и толстой шеей в серой форме солдата Марилии. Мой кошмар, мой палач, капитан Марилийской армии Эрнст Бейкалич. Костяшки пальцев сбиты в кровь, я вздрогнула. В крови были не только костяшки, обе руки до локтей. На военной форме тоже кровь. Я знала, чья она. Отвращение нахлынуло огромной ледяной волной, замораживая изнутри. Через несколько дней о том, что случилось, рассказала сестра Таисия. Меня затрясло, глаза остекленели, я стала выть не своим голосом. «Не надо, не трогай меня! Зверь проклятый, садист!» Испуганный Атор Стефанович, белый как полотно, выбежал из палаты за главным целителем. Сестра Таисия, совершенно растерянная, пыталась меня удержать, чтобы я не сорвала перевязки и пластины. Женщина рассказала, что у меня начались галлюцинации. Я видела кого-то, кто очень пугал меня. Атор Кирстен вернулся с бледным господином Йовичем. Сестра Таисия к тому времени находилась в полуобморочном состоянии. Все это время вместе с караульными она пыталась удержать меня от губительных судорог. Господин Йович быстро сориентировался и вколол необходимые лекарства, еле разжав мне челюсти, дал капли, которые принес с собой. Через некоторое время я перестала биться в конвульсиях и затихла. Целитель поинтересовался, что могло спровоцировать падучую, а Атор Кирстен признался, что рассказал об акте капитуляции и мирном договоре, а я расстроилась, распереживалась, и началась падучая. «Ясно», — задумчиво ответил на это главный целитель. Пациентка вспомнила о пытках и допросах, судя по галлюцинациям. Это хорошо. Скоро расскажет и о зеленых лучах. Нужно обрадовать министра. «Почему он уверен, что Лера Тубертон все расскажет, если вспомнит?» — спросил Атор Кирстен. «Это ведомо только военному министру», — легко пожал плечами целитель. «И пресветлой богине».